Курт Вонегут. Утопия 14. Роман. Перевод с английского. Москва. Издательство «Молодая гвардия». 1967 год. Когда лишним становится человечество. Утопия 14 Курта Вонегута-младшего по своим художественным достоинствам и по масштабам затронутых в ней социальных проблем считается одним из наиболее выдающихся произведений американской научно-фантастической литературы. Но когда читаешь эту книгу, то кажется, будто она попала в библиотеку современной фантастики только на том основании, что в ней идет речь о будущем, точнее о Соединенных Штатах Америки, конца 20-го, начала 21-го века, только потому, что мы по традиции относим к фантастике всякое художественное произведение, действие которого развертывается не в настоящем и не в прошлом времени. Между тем, если говорить о сути книги, фантастического в смысле неправдоподобного, здесь не больше, чем в любом историческом романе о Соединенных Штатах XIX века или во многих романах о США наших дней. Судите сами. По данным французского государственного комитета, группа 1985, созданного правительством де Голля, с задачей изучения того, что было бы полезно знать уже сейчас о Франции 1985 года, население страны должно возрасти с 45,8 миллиона в 1960 году до 57,3 десятых к 1985 году. В том числе так называемое активное, то есть взрослое население, занятое во всех сферах общественного производства, с 19,1 до 21,9 миллиона. При этом количество работающих в промышленности, по подсчетам экспертов, вырастет всего лишь с 8,2 до 9,6 миллиона, а в сельском хозяйстве даже упадет с 4,5 до 2,4 миллиона. Зато число занятых в сфере обслуживания и торговли возрастет с 3,9 до 6 миллионов, а в прочих учреждениях с 2,5 до 3,9 миллиона. Эти, казалось бы, сухие цифры раскрывают перед нами картину, которая впечатляет сильнее всякого романа. Давно ли подавляющее большинство трудоспособного населения каждой страны, в некоторых случаях до 0,9 и выше, принадлежало к разряду промышленного пролетариата и крестьянства? Во многих развивающихся странах Азии, Африки, Латинской Америки так оно и есть до сих пор. Но в экономически развитых странах механизация и автоматизация общественного производства, прежде всего промышленности и сельского хозяйства, каждый год упражняет миллионы и миллионы рабочих мест. На смену людям приходят машины. Мы привыкли читать об этом в фантастических и нефантастических романах. И мы подчас забываем о том, какой трагедией в условиях капитализма оборачивается уже сейчас этот процесс для миллионов людей. Тем более не задумываемся мы часто над тем, какие апокалиптические масштабы может принять, уже начинает принимать, замена человека машиной в развитых странах Запада на протяжении ближайших десятилетий. О чем свидетельствуют только что приведенные цифры? Прежде всего о том, что вообще снижается доля взрослого населения, занятого в общественном производстве. В 1960 году активное население Франции составляло 41,7%, а к 1985 году доля его должна снизиться до 38,3%. За этими цифрами сотни тысяч людей, теряющих работу. Вместе с семьями это миллионы человеческих трагедий. Французский государственный комитет по понятным причинам старается дать, по велику возможно, розовый прогноз. 3-4% – это в лучшем случае, это если все пойдет как по маслу, без депрессий и кризисов до самого 1985 года. Жизнь показывает, однако, что как по маслу получается не всегда. Что же предусматривает розовый прогноз?